Глава 21. 2,5 дня ожидания показались мне доброй сотней, и в моей памяти сохранился каждый час. Как бы далеко ни заходила Флоренс со своими колкостями в мой адрес, они были продиктованы самой жизнью, и в те редкие моменты, когда я отвлекался от анализа всех сложностей предстоящей операции, на ум лезли ее обвинения в грехах, часть коих я не совершал, но изрядную часть совершал, и еще как. С тех пор, как Прю объявила мне о своей солидарности, она ни единым намеком не сдавала назад. Не припомнила мне горьким словом интрижку с Рени. Для нее все подобные истории давно ушли в прошлое, которого не исправишь. А когда я рискнул ей напомнить об опасности для ее юридической карьеры, последовал суховатый ответ: «Спасибо, знаю». Однажды я поинтересовался у нее, есть ли для британского судьи разница между передачей секретов немцам и русским. И она с мрачным смешком ответила, что в глазах многих наших дорогих судей немцы даже хуже. И все это время Прю, опытная жена шпиона, как бы она сей факт не отрицала, безупречно выполняла свои тайные обязанности, а я тактично принимал это как данность. В профессиональной жизни она пользовалась своей девичьей фамилией Стоунвей, которую и пустила в ход, поручив помощнице взять ей автомобиль на прокат. Если потребуют данные водительского удостоверения, то она их предоставит, когда будет забирать машину. По моей просьбе она дважды позвонила Флоренс. Первый раз, чтобы спросить между ними девочками, в каком отеле в Торки остановятся молодожены. Она горит желанием прислать туда цветы, а Нат намерен отправить Эду бутылку шампанского. Ответ был такой: «Отель «Империал» мистеру и миссис Шеннон». По словам Прю, Флоренс казалась собранной и успешно изображала предсвадебный мандраж для сидящих на прослушке агентов Перси Прайса. Прю послала цветы, я шампанское, и то и другое мы заказали онлайн в расчете на бдительность команды Перси. Второй раз Прю позвонила Флоренс, чтобы спросить, не нужна ли ее помощь в организации веселой вечеринки в пабе после регистрации, а то она как раз работает неподалеку. Флоренс ответила, что уже арендовала большой отдельный зал, где, правда, попахивает мочой. Прю ей пообещала предварительно туда заглянуть, но согласилась, что менять уже поздно. «Перси, ты слушаешь?» Пользуясь ноутбуком и банковской карточкой Прю вместо моих, мы просматриваем рейсы в разные европейские города и выясняем, что, несмотря на высокий сезон, мест бизнес-класса на регулярных авиалиниях предостаточно. В тени яблони мы еще раз проверяем все детали нашего оперативного плана. Не пропустил ли я какого-то важного звена? Неужели, посвятив всю жизнь секретной службе, я могу споткнуться на последнем шаге? Прю говорит «нет». Она проанализировала всю диспозицию и не нашла никаких огрехов. Хватит уже попусту себя грызть. Не пора ли позвонить Эду и пригласить его на ланч? Что без лишних уговоров шафер в моем лице и делает за сутки до бракосочетания. Я звоню Эду. Он в восторге. «Отличная идея, Нат. У него обеденный перерыв всего час, но может получится немного продлить. Как насчет бара «Пес и козел» ровно в час?» «Хорошо», — говорю. «Увидимся на месте в 13:00». Бар забит чиновниками, что неудивительно, ведь он находится в каких-то 500 имперских ярдах от Даунинг-стрит, форин-офиса и казначейства. Многие из чиновников в возрасте Эда, и мне странно видеть, что он продирается ко мне сквозь толпу ровесников накануне своей свадьбы, но никто не обращает на него внимания, никто его не признает. Свободного столика не видно, но Эд, поработав локтями, уносит из-под стойки бара 2 табурета. Мне тоже удается продраться к бару, где я покупаю 2 кружки не ледяного, но почти разливного пива и 2 порции завтрака пахаря — чеддер, маринованный лук, хрустящие хлебцы. Заказ мне передают по цепочке, как пожарные. Добыв себе пропитание, мы кое-как пристраиваемся в хорошо просматриваемом уголке и пытаемся перекрикивать общий шум. Очень хочется верить, что это доходит до ушей Перси, так как каждое слово Эда льется бальзамом на мои истерзанные нервы. «У нее просто снесло крышу, Нат! Я про Фло! Наприглашала в паб всех своих шикарных дружков с детьми и все такое. А еще забронировала номер не где-нибудь, а в охренительном отеле в Торкии с бассейном и массажным салоном. Хотите знать правду?» «Какую?» «Мы банкроты, Нат! Ни гроша! Все ушло на ремонт. Ага. После брачной ночи нам придется самим мыть посуду». Ему пора возвращаться в Уайт-Холл. Уж не знаю, в какой темный карцер его там определили. Бар пустеет, словно по мановению руки, а мы с ним уже стоим на мостовой в относительной тишине, только транспорт шумит. «Вообще-то я хотел устроить мальчишник. Вы и я, типа того», — Эд слегка мнется. «Но Фло прикрыла лавочку. Эд говорит, все мужские глупости». «Флоренс права». «Я забрал у нее обручальное кольцо. Сказал, что она его получит назад, когда станет моей женой». «Хорошая мысль». «Свое я не снимаю, чтобы не потерять». «Если хотите, могу подержать его у себя до завтра». «Да нет, не надо. Классный бадминтон, Нат. Лучше не бывает». «Еще наиграемся, когда вы вернетесь из Торки». «Здорово, ага. Тогда до завтра». На мостовой Уайт-Холла не принято обниматься, хотя ему, похоже, хочется. Вместо этого мы обмениваемся двойным рукопожатием. Он обхватывает мою ладонь обеими руками и пару раз сильно встряхивает. Время бежит. Вот уже ранний вечер. Мы с Прю снова сидим под яблоней. Она с айпадом, я с экологической книжкой о грядущем апокалипсисе, которую Стеф попросил меня прочитать. Я повесил пиджак на спинку стула и, по-видимому, задремал, ибо не сразу понимаю, что попискивает мой смартфон от Брина Джордана. На этот раз я слишком нерасторопен. При уже выудила телефон из моего кармана и приложила к уху. «Нет, Брин, его жена», — отвечает она отрывисто. «Голос из прошлого. Как ваши дела?» «Отлично. А семья?» «О, прекрасно. К сожалению, он в постели, неважно себя чувствует. И весь район вместе с ним. Чем могу помочь?» «О, от этого ему наверняка сразу станет лучше. Скажу ему, как только проснется. И вам того же, Брин». «Нет, еще не получили. Наша почта — это какой-то кошмар. Конечно, придем, если сможем. Она большая, молодец. Я тоже однажды попробовала маслом, но без толку. Спокойной ночи, Брин, где бы вы ни находились». Она отключается. «Он шлет тебе поздравления и приглашает на выставку «Ачань» на Корк-стрит. Боюсь, что у нас не получится». Утро давно наступило. На лесистом холме в Карловых Варах, на промокшем от дождя склоне в Йоркшире, на территории Бета и над экранами-близнецами в оперативной комнате, на Прим-Роуз-Хилл, в гавани, на первом корте в атлетическом клубе. Я заварил чай, выжал апельсиновый сок и вернулся в постель. Лучшее время для принятия решений, чем мы займемся на выходных или куда махнем на праздники. Но сегодня мы говорим исключительно о том, что наденем по случаю такого важного события и как все пройдет. И что идея отправить их в Торки гениальна, поскольку дети не способны самостоятельно придумать что-то толковое. Детьми мы называем Эда и Флоренс, а сам этот разговор невольно возвращает нас к суровым московским дням, так как сейчас мы имеем дело с Перси Прайсом, а когда у тебя телефонный аппарат возле кровати, то дружба дружбой, а табачок врозь. До вчерашнего дня я считал, что браки заключаются на первом этаже. Но реальность внесла свои коррективы. Возвращаясь из бара, я незаметно пофотографировал целевой объект и выяснил, что бюро записи актов гражданского состояния находится аж на 6-м этаже. Только поэтому Эду и Флоренс удалось записаться на столь близкую дату. Чтобы добраться до ресепшн, надо одолеть 8 крутых пролетов каменной лестницы, а затем еще один короткий пролет до пещеристой комнаты ожидания со сводчатым потолком, Что-то вроде театрального зала, но без сцены. Плюшевые сиденья, играет тихая музыка, бродят туда-сюда беспокойные группки, а в дальнем конце блестит черная лакированная дверь с табличкой «Только брачующиеся». Есть крошечный лифт, но он для инвалидов. В процессе рекогносцировки я также установил, что весь четвертый этаж отдан аудиторской фирме, и оттуда есть выход на навесной пешеходный мостик в венецианском стиле, ведущий через улицу в похожее здание. Еще лучше, там есть винтовая лестница, как в маяке, позволяющая спуститься прямо к подземной парковке. В этом антисанитарном чреве лестница доступна любому дураку, желающему подняться наверх. А вот спуститься вниз через мостик на четвертом этаже не может никто, кроме резидентов жилого комплекса. Недаром на крепких электронных дверях висит зловещая табличка «Закрыто для публики». На медной табличке при входе в аудиторскую фирму перечислены 6 партнеров, и первым упоминается мистер М. Бейли. Но вернемся к следующему утру. Мы с Прю одевались в полном молчании. Я изложу события так, как если бы писал отчет о спецоперации. Мы приезжаем заранее, в 11:15. По пути наверх, по каменной лестнице, мы задерживаемся на четвертом этаже. Пока Прю улыбается в своей шляпе с цветами, я мимоходом завязываю разговор с администраторшей аудиторской фирмы. На мой вопрос она отвечает, что нет, в пятницу они не закрываются пораньше. Я ставлю ее в известность, что являюсь давним клиентом мистера Бейли. Она дежурно сообщает, что у него все утро совещание. Ну, мы с ним старые школьные друзья, говорю, но беспокоить его не надо. Я запишусь к нему на прием на следующую неделю и протягиваю ей визитку времен моего последнего назначения. Коммерческий советник, посольство Ее Величества в Таллине. Жду, пока она прочитает. «Таллин, это где?» — нахально спрашивает она. «Эстония». «А где Эстония?» — она уже хихикает. «На Балтийском море», — отвечаю я. «Севернее Латвии». Она уже не спрашивает, где находится Балтийское море, но, судя по ее смеху, я своего добился. Заодно сдал себя с потрохами, но какое это сейчас имеет значение. Мы поднимаемся еще на 2 этажа в пещеристую комнату ожидания и занимаем место неподалеку от входа. Крупная женщина в зеленой униформе с генеральскими эполетами расставляет брачные пары в очередь. Окончание каждой церемонии сопровождается музыкальным пассажем из динамиков, после чего запускают следующих. Блестящая черная дверь закрывается на 15 минут до очередной мелодии. В 11:51 появляются рука об руку Флоренс и Эд, как будто для рекламы строительной компании. Он в новом сером костюме, который сидит на нем не лучше, чем старый. Она все в том же брючном костюме, как в весенний солнечный день, кажется, 1000 лет назад, когда молодая многообещающая сотрудница разведки представляла операцию «Розовый бутон» мудрым старейшинам из директората по оперативным вопросам. В руке у нее букет красных роз. Наверняка от Эда. Мы обмениваемся поцелуями. Прю целует Флоренс, потом Эда, и я, как шафер, целую невесту в щечку. Наконец сподобился. «Обратного пути нет», — шепчу ей в ухо как можно веселее. Только я отпустил ее, как вдруг Эд неуклюже обхватывает меня своими длиннющими руками, подозревая, что это его первый опыт, и через секунду уже держит меня на весу, изрядно придушив в процессе. «Прю, он скверно играет в бадминтон, но в остальном очень даже ничего», — объявляет Эд. Он ставит меня на пол, отдуваясь и хохоча, а я присматриваюсь к опоздавшим и пытаюсь по лицам, жестам или силуэту найти подтверждение тому, что и так знаю. Прю уж точно не единственный свидетель на этой брачной регистрации. «Эдвард, Флоренс и сопровождающие, прошу вас. Эдвард, Флоренс и сопровождающие, сюда, пожалуйста, вот сюда». Генеральша в зеленой униформе ведет нас вперед, но блестящая черная дверь пока закрыта. Мелодия достигает крещендо и смолкает. «Эй, Нат, я забыл кольцо», — сообщает мне Эд по секрету. «Ну и балбес». И тут он отдает мне плечом, давая понять, что разыграл меня. Заглянула ли Флоренс в тюбик с дорогой японской помадой Прю, который я сунул в ее сумочку? Прочитала вложенный в него адрес? Отследила по Google картам? Нашла гостевой домик в Трансильванских Альпах, которым владеет пожилая пара каталонцев? Некогда мои агенты. Нет, конечно. Она достаточно умна и знает толк в контрразведке. Но, может быть, хотя бы прочла короткое письмецо, написанное на тонкой, свернутой в трубочку папиросной бумаги в наших лучших традициях. «Дорогие Паули и Франческо, пожалуйста, сделайте, что можете для этих добрых людей. Адам». Регистраторша, крупная дама, непреклонная в своей благой миссии, с копной светлых волос. Она скрепляет пары брачными узами год за годом, что отражается в неспешном ритме произносимых ею слов. Когда она вечером приходит домой, муж спрашивает: «Ну, сколько сегодня, дорогая?» На что она отвечает: «От звонка до звонка, Тед». Или Джордж, или как-то еще. И они садятся перед телевизором. Церемония достигает апогея. Исходя из моего опыта, есть два типа невест. Одни произносят свои реплики почти беззвучно, другие кричат на весь белый свет. Флоренс из второй категории. И Эд тоже кричит по ее примеру, при этом сжимая ей руку и не сводя с нее глаз. Пауза. Регистраторша проявляет недовольство, поглядывая на часы над дверью. Эд, тихо чертыхаясь, роется в карманах нового костюма. Забыл, куда сунул обручальное кольцо. Недовольство регистраторши сменяется понимающей улыбкой. Нашел. Оно лежало в правом кармане брюк, там же, где он всегда держал ключ от шкафчика, пока уделывал меня на корте. Они обмениваются кольцами. Прю становится слева от Флоренс. Регистраторша добавляет пожелания от себя лично. Она это делает 20 раз на дню. Радостная мелодия возвещает об их союзе. Открывается вторая дверь. Мы свободны. Коридор налево, потом направо. Мы бежим по лестнице на четвертый этаж, и только Флоренс отстает. Уж не передумала ли? Администраторша аудиторов при виде нас ухмыляется. «Я посмотрела», — заявляет она с гордостью. «У них красные крыши в Таллине». «Точно. Мистер Бейли заверил меня, что мы можем в любое время пользоваться пешеходным мостиком», — говорю я ей. «Без проблем». Она нажимает на желтую кнопку сбоку. Электронные двери вздрагивают, медленно расходятся и также медленно сходятся за нами. «А куда это мы?» — спрашивает Эд. «Срезаем дорогу, дорогой», — отвечает Прю. «Мы бежим следом за ней по навесному мостику, а под нами пролетают машины». Я впереди других сбегаю по винтовой лестнице через две ступеньки. Эд и Флоренс отстают на один уровень, а Прю замыкает цепочку. Пока мне непонятно, это за нами бегут люди Перси, или я слышу топот наших ботинок. Но вот мы уже на стоянке. Нас ждет арендованный Volkswagen Golf черного цвета. Прю припарковала его здесь час назад. Она жмет на кнопку, щелкают замки. Она занимает место водителя, а я держу открытой заднюю дверцу для жениха с невестой. «Добро пожаловать, Эд. Сюрприз!» — с хитрецой говорит Прю. Он в растерянности смотрит на Флоренс. Та, прошмыгнув мимо меня, садится на заднее сиденье и хлопает ладонью рядом с собой. «Давай, муж, не срывай праздник, мы уезжаем!» Эд забирается внутрь и садится боком, кое-как вытянув ноги. Я сажусь впереди. Прю, заперев двери, доезжает до конца стоянки и вставляет в автомат парковочный талон. Шлагбаум поднимается. Из боковых окон ни автомобилей, ни мотоциклов слежения пока не видно. Но это еще ни о чем не говорит. Люди Перси вполне могли пометить ботинки Эда или его новенький костюмчик, или что они там еще нынче метят. Прю заранее ввела лондонский аэропорт в спутниковый навигатор, который теперь показывает нашу конечную цель. Черт, как я об этом не подумал. Флоренс с Эдом милуются, но вскоре он подается вперед и недоуменно переводит взгляд с навигатора на жену. «А что происходит?» И, не получив ответа: «Фло, что ты молчишь? Не надо морочить мне голову, слышь?» «Мы едем за границу», — говорит она. «Как это? Без багажа? А как же все, кого мы пригласили в паб? Черт, у нас даже паспортов с собой нет, это безумие!» «Паспорта я взяла, а багаж придет позже, что-то купим». «На какие шиши?» «Нат и Прю подкинули нам деньжат». «Почему?» Каждый погружается в свое молчание. Прю рядом со мной, Эд и Флоренс в зеркале заднего вида, глядя друг на друга. «Потому что там все знают, Эд», — наконец говорит она. «Что знают?» — не отстает он. Какое-то время мы едем молча. «Что ты сделал то, чего требовала твоя совесть. Они поймали тебя с поличным и имеют на тебя зуб». «Они — это кто?» «Твоя служба. Твоя и НАТО». «НАТО? А какая у него может быть служба? Он просто НАТ». «Родственная служба. Он ее сотрудник, но он тут ни при чем. НАТ и Прю помогли нам с выездом за границу. Иначе нам обоим грозит тюрьма». «НАТ, то, что она про вас говорит, это правда?» — обращается он ко мне. «Боюсь, что да, Эд», — отвечаю я. Дальше все прошло гладко. Лучше не придумаешь. С оперативной точки зрения — идеальная эксфильтрация. В свое время я провернул несколько таких, но только не из родной страны. Никаких заминок, когда Прю в последний момент покупала по своей карточке билеты до Вены. Ни объявления имен по громкой связи во время регистрации, ни вежливого «прошу вас пройти с нами», пока мы с Прю махали вслед счастливой паре, направившейся к паспортному контролю. Они нам в ответ не помахали, но что взять с молодоженов? Если уж говорить всю правду, после того, как Флоренс вывела меня на чистую воду, Эд ни словом со мной не обмолвился, даже не попрощался. Моей жене он нормально сказал «пока, Прю», и больше того, чмокнул ее в щечку. Когда же пришел мой черед, он глянул на меня сквозь большие очки и отвернулся. Мол, с него достаточно. Я хотел ему сказать, что я порядочный человек, но не успел. Читал Игорь Князев.